Глава 32. Да, ничего ужасного еще не произошло. Ведь видите же, Келли, как она, бросив вызов взрослым, бежит в своих крошечных белых носочках по колкому ковру, ноги у нее заплетаются, и кто-то огромный нависает над ней сзади и подхватывает, крепко держит, просунув руки ей под мышки. Кто же это такой? Кто такой? Неужели наш ангелочек Лиззи? Так оно и было. Все это случилось с ней. Она прошла этот путь. Она все понимала. Никакой ошибки тут не было, и в то же самое время объясняла собравшимся людям, старшим по возрасту, чьи лица трудно было различить сквозь треснувшее ветровое стекло, что напрасно они думают о нем плохо. Он вовсе не бросил ее, а отправился за помощью. Этот мужчина, чье имя ускользает из памяти, как и лицо, хотя она не сомневалась, что узнает его в ту же секунду, как увидит. Он, конечно же, вызывает скорую помощь, поэтому его и нет рядом. И вовсе он не бросил ее погибать в черной воде. И ногой ее не отшвырнул и не сбежал. Он не забыл ее. Как нелепо выглядит розовый лак на ногтях, потрескавшихся, сломанных, но она еще поборется. Розовая пена в ноздрях, закатившиеся глаза, но она еще поборется. Не покинул ее, когда, брыкаясь изо всех сил, рвался наружу из обреченного автомобиля, а потом яростно плыл к берегу, борясь за жизнь, и долго лежал там, извергая гнусную грязь, и никакая сила на свете не заставила бы его снова войти в воду. Наконец поднялся. Сколько прошло времени, он не сказал бы, полчаса, час, и позорно бежал, припадая на одну ногу в одной туфле. В одной туфле! Этим, возможно, когда-нибудь станут его дразнить враги, если он не проявит сейчас чудеса хитрости, хромая и спотыкаясь. Он двигался по дороге вдоль болот, теперь уже в обратном направлении. Его охватывал ужас при мысли, что какой-нибудь автомобилист узнает его. Он бежал назад к шоссе в 2 милях от этого проклятого места. Его била дрожь, он задыхался. «Что мне делать? Что мне делать? Боже, вразуми меня!» Безумный звон насекомых стоял в ушах, рой москитов кружил над головой, жали его плоть, нежную, распухшую плоть, разбитый лоб, нос, который он подозревал был сломан в тот момент, когда врезался в руль. У шоссе он припал к земле, часто и тяжело дыша, как уставшая собака. Он прятался, прижимаясь к земле в высоких зарослях, выжидая, чтобы шоссе опустело, а потом, прихрамывая, перебежал дорогу к телефонной будке. У автомобильной стоянки рядом с почтовым отделением и баром. В горле у него пересохло. Он весь оцепенел от ни на секунду не отпускающего его животного страха, невероятного, невозможного страха, который не поддавался анализу, от него можно только бежать. Сенатор мчится в одной туфле, с взъерошенными волосами, словно забулдыга. А вдруг его видели, вдруг узнали, сфотографировали? Может, Бог всегда столь милосердный, отвернулся от него, что если этот позорный поступок станет концом всему? Что если карьера его оборвется сейчас, когда он, весь перепачканный по уши в черной грязи, бредет, задыхаясь по дороге? Что, если он никогда не вознесется и над врагами, и над друзьями, и партия не выдвинет его, и народ не изберет его президентом Соединенных Штатов? Что, если он станет посмешищем в глазах врагов? Ведь смысл, существо политики, по словам Адамса, есть систематическая организация ненависти. Либо на вас направлен этот поток, либо нет. Ужас от этой мысли пронизал все его существо, его мутило, а когда он переходил шоссе, бросало в разные стороны, как пьяного, хотя весь хмель из него давно вышел. «Да он капли больше в рот не возьмет до конца дней», — клялся он себе, — «и будет вести самую праведную жизнь, если Бог поддержит его сейчас, в час жестокого испытания, если ты явишь мне свое милосердие сейчас». Внезапная острая боль пронзила живот, он скривился и согнулся пополам, и в эту минуту где-то неподалеку, в муниципальном парке, взлетели в ночное небо шумом и треском яркие сверкающие ракеты. Они рассыпались красными, белыми и синими искрами и покатились вниз под восторженные вопли детворы. Истерический лай собак и гневный крик молодого человека: «А ну, заткнись!» Значит, это был не прицельный выстрел, а просто шум, без всяких последствий. Негнущимися пальцами он сжимал монетку, словно талисман. Бумажник его уютно покачивался в кармане. Что касается денег, то они в катастрофе нисколько не пострадали. Даже почти не намокли. Собрав всю свою волю, он попросил телефонистку соединить его с виллой Сент-Джонов на Дерри-Роуд, благословляя небеса, что запомнил фамилию хозяйки. После восьми гудков в трубке послышался женский голос на фоне изрядного гула. Ей пришлось даже переспрашивать, с кем он хочет говорить. И он попросил эту незнакомку, которая стала для него той соломинкой, за которую хватается утопающий, попросил слегка измененным, низким голосом позвать к телефону Рэя Энника. «Пожалуйста», — его спрашивает Джеральд Фергюсон. «Будьте так добры». Женщина отошла, гул, смех усилились. Наконец раздался встревоженный голос Рэя: «Да? Джерри, это ты? Что случилось?» Ему было ясно, что-то произошло, ведь Фергюсон не был его другом, а только младшим коллегой, и он никогда не осмелился бы звонить Рэю Эннику в такое время без серьезного повода. И тогда сенатор отозвался, запинаясь своим обычным голосом, в котором звучало отчаяние: «Рэй, это не Фергюсон, это я». И Рэй изумленно переспросил: «Ты?» «Да», — ответил сенатор, — «у меня жуткие неприятности. Случилась авария». Рэй снова переспросил, слегка понизив голос, как человек, который ищет, за что бы ухватиться. «Что? Какая авария?» И сенатор проговорил уже во весь голос: «Я не знаю, черт подери, что делать, эта девушка. Она мертва». Ударившись своим и без того посиневшим лбом о грязное органическое стекло телефонной будки, на другом конце провода молчал Рэй, явно в глубоком шоке. Потом он повторил: «Мертва!», что прозвучало скорее как выдох, чем как восклицание, и тут же быстро произнес: «Ни слова больше по телефону, только скажи, где ты, и я приеду за тобой». Но сенатор уже рыдал неудержимо и обиженно, как ребенок. Девушка была пьяна, возбуждена. Она вывернула руль, и машина вылетела с дороги, а меня наверняка обвинят в убийстве, меня привлекут. Но тут Рэй перебил его сердито и решительно: «Хватит, прекрати. Скажи только, ради бога, где ты, и я приеду». И сенатор сказал: а цифры на его ролексе все так же мерцали. Было 9:55. Но Келли Келлер ничего не знала и не могла знать обо всем этом, ведь ей казалось, что никакого несчастного случая еще не произошло, и блестящая черная «Тойота» только теперь свернула с шоссе на безлюдную тряскую дорогу, яркая луна озаряла все вокруг романтическим светом, из приемника неслись негромкие звуки джаза. Она знала, что они совершили ошибку. Да, наверное, да. Видимо, они сбились с пути. Но сбиться с пути, разве они не этого хотели? Тут черная вода заполнила ее легкие, и она умерла. Еще нет. В самый последний момент, кашляя и задыхаясь, она потянулась вверх, стремясь поднять голову как можно выше, отчего ее маленькие мышцы напряглись и взбугрились на левой руке, пальцы вцепились в руль. Она уже не понимала, что это руль, знала только, что эта штука может спасти ее, ведь там недалеко плавал пузырь воздуха. Он стал поменьше, но все-таки существовал. А с ней, оказывается, ничего не случилось, и она обнимала ничего не понимающую Баффи Сент-Джон. Обнимала крепко-крепко и клялась, что любит ее как сестру, жалея, что намеренно избегала общения с Баффи последние 2-3 года и уверяла ее, что никого винить не надо, просто несчастный случай, ничего больше. Значит, все-таки это случилось? Автомобиль на полной скорости занесло, закружило на этой пустынной дороге, вдоль которой не было никаких построек, только бескрайние болота, протянувшиеся на много миль, заросли бурого тростника, высокая, стелющаяся под ветром трава, да низкорослые чахлые сосны. Деревьев было много, но все они стояли какие-то безжизненные, одни голые стволы. А еще воздух пронизывал нестерпимый режущий уши звон спаривающихся насекомых. Те словно знали, как быстротечно время и что луна скоро покатится с небес вверх тормашками. Келли смотрела в окно и видела, не отдавая себе отчета, ведь они с сенатором болтали, в канаве возле дороги разбитый обеденный стол, переднее колесо английского гоночного велосипеда, обезглавленное розовое тельце, валяющееся там же куклы, и отвела взгляд, не желая видеть дыру там, откуда вырвали голову. Дыра зияла, словно влагалище, над которым надругались. Ты американская девушка, ты любишь свою жизнь, и веришь, что ты сама ее выбрала. Она тонула, но не хотела тонуть. Она сильная и будет бороться за свою жизнь. А по другую сторону ветрового стекла металось его лицо, значит, он нырнул. А она-то уже начала думать, что он бросил ее и теперь дергал дверцу с такой силой, что автомобиль сотрясался. Какой он высокий! Какой теплый бронзовый оттенок у его загорелой кожи! Он выше всех, кого знает Келли! Белоснежные зубы обнажились в широкой улыбке, жесткие волосы на руках, крепких, мускулистых руках, правое запястье. Он сам обратил ее внимание на то, что оно значительно массивнее левого от сквоша, к которому он пристрастился много лет назад. Она даже коснулась этого запястья, туго стянутого браслетом от дорогих электронных часов из золота. Оно казалось напряженным, возможно, от физической причастности к Ролексу, этому шедевру в своем роде. Сенатор еще сказал, что у молодежи, видящие эти мигающие, вспыхивающие и исчезающие цифры, сложилась новая концепция времени, отличная от прошлой, когда вы, глядя на циферблат и стрелки, наблюдали равномерную поступь времени. Его сильные руки стиснули ее пальцы. Келли? Так? Келли? Утром этого дня она резвилась на пляже среди дюн. Ветер трепал ее волосы, солнце слепило глаза. А в прибрежной волне, в оставленной на песке пене, возились кулики — острые пятнистые грудки, длинные тонкие клювики, хрупкие шаткие ножки. Они копались в мокром песке, а она с улыбкой любовалась птицами, их нелепыми, суетливыми движениями. Они были так поглощены делом, и сердце ширилось в груди. «Я хочу жить! Я хочу жить вечно!» Она готова была пойти на сделку. Хорошо. Она согласна отдать правую ногу. Даже обе ноги, если нужно. Если так считают врачи, пусть ноги ампутируют. Да, пусть, пожалуйста. Начинайте. Расписку, что не возражает, она даст потом и обещает не иметь к ним никаких претензий. А вот Арти Келлер... Их бы имел предостаточно, такой уж у него характер. Недаром родные дразнят его сутягой, но Келли ему все объяснит. Она возьмет вину на себя. Она поспешно заглатывала небольшими порциями черную воду, решив, что если делать это достаточно быстро и постоянно, то можно выкрутиться, она будет просто пить воду и не захлебнется. Что это такое? Это ей? Хлопая ресницами, она в изумлении и восторге не сводила глаз с платьица, которое бабушка шила из сжатого ситца. По белому полю разбросаны крошечные землянички. Она наденет его со своими новыми черными лакированными туфельками и маленькими беленькими носочками с розовой каймой. «Ты любишь жизнь, которой живешь, потому что она твоя, потому что это твой путь». Она видела, что все они внимательно смотрят на нее, и, не желая расстраивать их, проглотила слезы. «Не надо им знать. Бабуль, мамочка, папа, я люблю вас». Для нее было открытием и не очень приятным, что они такие молодые. Она не помнила их такими. «Да». Она пошла на риск, это была авантюра по молодости лет, может быть, и ошибка, но ведь это она, встав на цыпочки, дала ему поцеловать себя, как будто это был ее долг. Ведь именно ее избрали для этого из всех молодых женщин, которые с радостью подставили бы свои губы ему, этому мужчине, чье имя она сейчас позабыла. Она не влюблена, но полюбит его обязательно, если только это спасет ее. По-настоящему она еще не любила мужчину. Она была примерной девочкой, но этого полюбит обязательно, если только это спасет ее. Черная вода заплескивалась в рот, в ноздри. От нее нет спасения, она рвалась в легкие. Сердце судорожно колотилось, старательно проталкивая кислород в ее слабеющий мозг, где она явственно ощущала, росли какие-то зазубренные, вроде сталактитов, иглы, что бы это значило, и печально засмеялась, прикинув, сколько поцелуев в ее жизни отдавали пивом, вином, виски, табаком, марихуаной. Ты любишь свою жизнь, потому что другой у тебя нет. Ты любишь свою жизнь, потому что ты американская девушка. Ты веришь, что сама выбрала эту жизнь. И все же он нырял в черную воду, подплывал к автомобилю, его пальцы скользили по ветровому стеклу, волосы на голове вздыбились. «Келли! Келли!» Она видела его немое изумление. Сколько же минут, часов прошло, сколько времени находилась она здесь, она не знала этого. Время остановилось в этом темном закутке, в этой западне из покривившегося металла, которая не отпускала ее. Тут она опять увидела его. Вот же он! Прямо над головой он плыл к ней, чтобы, наконец, взломать дверь ту, которая не пускала ее. Сердце Келли радостно забилось от благодарности. Вот-вот разорвется. Глаза ее от напряжения чуть не вылезли из орбит. Она протянула к нему руки. Вся подалась навстречу, чтобы его сильные руки смогли крепко сжать ее запястье и вытащить ее из черного омута, наконец. Наконец! И вот они уже всплывают так легко, словно тело ничего не весит. Как непослушный ребенок выскальзывает она из его рук, не в силах сопротивляться желанию плыть самой, и блаженно отталкивается ногами, они уже не онемелые, как прежде. Все прошло, как дурной сон, сильными ритмичными толчками австралийского кроля. Освоенного ею еще в школе, она вырывается на поверхность. Наконец-то! Наконец! Расширенные глаза ее устремляются на прекрасное ночное небо. Оно снова с ней, как будто и не уходило, а на нем огромная луна и логичное умозаключение. «Если я вижу, значит, живу». И эта простая мысль наполнила ее душу тихим безоблачным счастьем среди высокой травы. Келли ждали мамочка и отец. Ее, правда, удивило, что теперь они были вовсе не молоды, а очень стары. В жизни они выглядели гораздо моложе. Лица их исказились мукой. Они взирали на нее с ужасом, словно видели впервые, словно не узнавали бегущую в маленьких беленьких носочках и повизгивающую от радости Келли свою маленькую Лиззи, которая тянула к ним ручонки, чтобы ее подняли, брыкающуюся высоко-высоко. А в это время черная вода затопила ее легкие. И она умерла. Конец книги. Июнь 1997 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.